И это возмутило молодую женщину. «Из какого дерева вытесаны эти люди?» Промолвила она вполголоса. «Враг у их ворот. А они глазеют, как бьют беднягу». Внезапный толчок локтем в бок заставил ее замолчать. Автором его оказался не один из ее друзей, а пожилой мужчина с приветливым лицом, одетый по старинной моде очень просто, но изящно, с длинными волосами, связанными на затылке, черной атласной лентой, красиво оттеняющей их серебро. Поскольку Марианна смотрела на него с удивлением, он слегка улыбнулся. «Будьте более осмотрительнее, сударыня», — прошептал он. «Французский язык здесь очень распространен. Я не говорю по-русски, но если вы желаете, мы можем объясняться на другом языке, английском, например, или немецком». На этот раз почтенный дворянин, ибо старик, безусловно, был им, широко улыбнулся, потеряв при этом часть своего очарования из-за отсутствия нескольких зубов. «Неизвестный язык возбудит любопытство. Это об английском. Что касается немецкого, то его русские ненавидят со времен Петра Третьего». «Ясно», — сказала Марианна. «Тогда продолжим по-французски, если только, сударь, вы согласны удовлетворить мое любопытство. Что сделал этот несчастный?» Незнакомец пожал плечами. «Его вина двойная. Он француз и осмелился радоваться, узнав о приходе армии Бонапарта. А до этого он был человек известный и даже уважаемый за его кулинарный талант. Но эта оплошность его погубила». «Кулинарный талант, — сказали вы, — конечно, его зовут Турне. Он был главным поваром у губернатора Москвы графа Растопчина, которого, кстати, вы видите здесь, лично наблюдающего за наказанием. К несчастью для его спины, у Турне оказался слишком длинный язык». Охваченная бессильным гневом, Марианна сжала кулаки. Неужели оставаться так и смотреть, как в лучах заходящего солнца избивают человека, соотечественника, виновного только в верности императору? К счастью, у нее не было много времени на размышления. По приказу Растопчина, потерявшего сознание и покрытого кровью несчастного повара, отвязали, чтобы отнести во дворец. «И что ему грозит?» — спросил Жолеваль, который подошел к Марианне и следил за диалогом. «Губернатор объявил, что завтра его сошлют в Оренбург, где он будет работать на шахтах». «Но он не имеет на это никакого права», — возмутилась Марианна, снова забывая об осторожности. «Этот человек не русский. Просто гнусно обращаться с ним, как с провинившимся мужиком. Его также посчитали шпионом. Собственно говоря, этот бедняк Турне, о судьбе которого я так сожалею, ибо он настоящий мастер, является козлом отпущения. Теперь, когда великая битва закончена, Растопчин старается показать народу, как он беспощаден ко всему, что в какой-то степени касается Бонапарта». Уже второй раз старый дворянин употребил это имя, и повторение натолкнуло Марианну на мысль, что перед ней, по всей видимости, один из тех же закоснелых эмигрантов, которые дали обет не возвращаться во Францию, пока там царствует Божья напасть — Наполеон. Так что некоторая осторожность была необходима. Тем не менее, Марианна не могла укротить желание узнать побольше. «Вы упомянули великую битву?» Старик широко раскрыл глаза, взял висевший под жабо на черной бархатной ленте золотой лорнет, приложил его к кончику носа и с изумлением посмотрел на молодую женщину. «Да что вы! Однако, милая дама, С вашего разрешения позвольте спросить, откуда же вы явились?